Я спрячусь тут, если что, вы меня не видели. Лел. Я незамеченный, зачитай мой коммент. Котяра, обожаю твои рассказы, но я думаю, что не попаду в видос, но хочется. Это началось совсем недавно. Тогда было где-то 23 часа, и я сидел за компьютером и переписывался с друзьями в ВК. Когда я уже собрался идти спать, то мне пришло сообщение от человека по имени Александр Рудых. Ничего подозрительного, кроме текста сообщения, в нем не было. Ведь это никакой там не демон 666. Сообщение было такое. «Привет, я уверен, что ты меня не знаешь. В общем, мои соболезнования, но тебе очень не повезло. Скоро за тобой начнет охотиться непонятная тварь, и единственный способ избежать этого – не спать 10 дней подряд. Знаю, это сложно, может быть, даже невозможно, но только тогда угроза минует. Если ты меня не послушаешься и уснешь, то он придет к тебе во сне и попытается сделать так, чтобы ты потерял связь с реальностью. Тогда забрать тебя будет проще простого, поэтому просто послушай моего совета, и тогда выживешь. Или старайся проснуться как можно скорее. Удачи!» Что это за бред? Первая моя мысль после прочтения этого сообщения. Видимо, школьникам новое развлечение – писать людям какую-то бессмысленную ерунду. Зайду-ка я на его страницу. Но мне не удалось посмотреть, кто это, потому что страница была удалена. Ну, посмеялся человек. Что, не спать теперь? После этой мысли я пошел спать, но, естественно, неприятное чувство осталось. Проснувшись, первым делом взял телефон, лежавший рядом на тумбочке, и посмотрел время. 11:23. Воскресенье. 30.04.2017. Выходной. Повезло мне. Иначе бы уволили. Я вспомнил про вчерашнее сообщение и сразу полез в социальные сети. Оказалось, что никакое сообщение мне вовсе не прислали. Чудеса. В общем, стало немного не по себе. Поэтому решил пойти к другу. Где-то через час, когда был у друга, пил теплый чай с печеньем. Он спросил меня: «Что-то случилось? У тебя на лице написано, что произошло что-то нехорошее». «Да, было дело». Я ему рассказал все, что было. Сначала он слегка начал посмеиваться, потом начал хохотать, а после был просто безумный смех, перерастающий то ли в крик, то ли в визг. Внешность моего друга начала меняться. Глаза стали темнеть, а рот превратился в длинную улыбку от уха до уха, и в нем было видно примерно 100 маленьких желтых клыков, и телосложение стало худощавым. Это худое, высокое чудище сидело передо мной, кричало, улыбалось, крутило головой на 360, а то и на 720 градусов. Знаете, что стало самым страшным? То, что оно начало медленно двигаться на меня. От паники я упал со стула и ударился головой об стену, но не чувствовал боли из-за страха и побежал оттуда к двери. Я говорил, что было страшно, когда эта тварь поползла на меня. Я ошибся. Стало еще страшнее, когда я увидел, что двери не было совсем. Просто стена с обоями. Будто так и должно быть. Вопли этой твари были все ближе. Наконец, я просто потерял сознание. И тут же проснулся у себя в кровати. Сразу посмотрел телефон. 11:23, воскресенье, 30.04.2017. Это был просто сон. Слава богу. Первая моя мысль... Я опять включил компьютер, но сообщение уже было. Пошел к холодильнику. Увидев, что он пуст, оделся и пошел в магазин. Войдя в супермаркет, взял товар и понял кое-что. Ни на улице, ни в магазине не было ни души, ни звука. Из-за этого становилось страшнее и страшнее с каждой секундой. Но подойдя к кассе, успокоился. Там стояла продавщица, смотрела куда-то вперед, не реагируя на мои попытки привлечь внимание. Когда она повернулась ко мне, стало неспокойнее, а хуже. Глаза ее стали темнеть, а рот растянулся в широкой улыбке. прям как во сне. Я, бросив покупки, побежал вглубь магазина, спрятался между полками и просто начал плакать, как маленький ребенок. Прошло минут 10, после чего к моему плечу кто-то прикоснулся, и послышался мужской голос. «Гражданин, что за выходки?» Я обернулся и увидел охранника. И думаю, вы поняли, что потом произошло. А произошло то же самое, что и с кассиром. И опять мне пришлось убегать к выходу. Опять двери не оказалось. Но на этот раз мне не удалось просто так потерять сознание. Он догнал, схватил меня своими худыми, но чертовски сильными руками. И только после этого мне удалось проснуться. Опять 11:23. Опять воскресенье. Уже понял, что это очередная фаза этого кошмара. И понял, что из этого замкнутого круга мне не выбраться. Я пошел на кухню, взял нож, подумал минуту и провел себе по венам острым лезвием. И я снова просыпаюсь у себя в кровати, но на этот раз с перерезанными венами. Стало очевидно, что это тоже сон. Я встал, разбежался и прыгнул в окно. Думаю, ясно, что дальше. 11:23, воскресенье, моя кровать. И я не верю в Бога, дьявола и прочее, но сейчас просто начал вслух молиться, в надежде, что кто-нибудь или что-нибудь мне поможет. Прошло несколько минут, но за окном было темно, и заглянув туда, увидел небольшие белые зрачки и огромную улыбку. После послышался тот самый крик или визг, до сих пор не понял, что это было. А после оно начало выбивать окно и заползать ко мне в комнату. Я опять проснулся. Сходил на кухню за ножом и вышел после этого на улицу в поисках той самой твари, чтобы попытаться покончить с ней. На улице не было никого, не было ни звука, и повсюду был густой туман. Долго искать не пришлось. Оно появилось прямо из тумана передо мной на расстоянии 3 метра. Дальше эта тварь кинулась на меня, но мне удалось увернуться, нанести удар ножом в подбородок. Оно закричало еще громче и упало на землю. Но прежде чем раствориться в тумане, успела укусить меня за руку. После этого меня разбудил полицейский. Было солнечно, и я лежал на асфальте с окровавленным ножом и раной на руке. Он забрал меня в участок, допросил, и, услышав мою историю, просто задумался и отпустил домой. Но на этом все не закончилось. Теперь у меня постоянно жар. Кожа понемногу меняет свой цвет на бледно-желтый. Телосложение становится более худым. Постоянно температура плюс 40, что слишком странно, ведь я бы уже был мертв. Хотя я не уверен, что сейчас живу. Ведь в зеркале с каждым днем я вижу все более и более похожего на того монстра лицо. И не могу ничего сделать. Хотелось бы, чтобы мне кто-нибудь помог, но уже поздно. Также уже выбрал жертву. Сейчас пишу в социальной сети сообщение о своем скором появлении. Проверьте, не вам ли адресовано оно, ведь тогда вам очень не повезет.